Тебе-то что, Господи, зачем от тебе все нужно-то? Помидорный суп, наверное, был. Чего? Помидорный суп любишь? Это, помидоры в суп класть. Кладу. Холодный помидорный суп. Кладу, ты слышал, кладу. Что на следующей неделе 35 градусов жара придет? Жара придет 35 градусов на следующей неделе. Да. Это вот вам звонят из службы установки кондиционеров. Мы к вам придем кондиционер установить. Вы не против? Не нужны мне ваши кондиционеры. У меня свой. А то от жары умрешь еще. От жары еще умрешь. Да постараюсь. Ты еще нам нужна еще. Здоровенькая. Да. Зачем? Ну как, пообщаться. Угу. Валь, а тебе вчера звонила эта девка там, а она трахалась? Нужны мне ваши девки. А ты кричала, что 02 вызовешь на нее. А почему тебе... Чего? Она трахалась прямо, слышала такое? По телефону. Да я трубку бросила сразу. Да ты орала сейчас 02, вызову участковому, позвоню. Говорила, а зачем? Да. А что такого противозаконного, что человек занимается сексом? Пусть занимается, а ко мне не касается. А почему ты так долго слушала, 2 минуты ее? Не совсем стопила. Не слушала. Валя, нет. А тебе еще начал машинист один звонить. Он спрашивал. Машинист чего? Тебе еще начал один звонить. Он железнодорожник, машинист, парень. И он спрашивал. Такого он спросил, сколько ты в молодости мужиков обслужила, помнишь? Да я от глупости не слушаю. Да? Вот я с тобой более умный, чем другие, да? Правда ведь? Мы с тобой и все обсудим, и Людмилу Путину обсудим. Кстати, Людмила Путина, говорят, попала в психушку. Неужели попала? Да, она тяжело перенесла развод. А у Кабаевой двойня будет. Двойня будет, да? Да, двойня. Им жить. Он, небось, на 7-м небе рад, что конечно, двойня будет. Будет двойня. Он прокормит и пятерых. Да? А тебе нравится Владимир Владимирович Путин-то? А что я его знаю? Ну, ты же не голосовал. Ну, все голосовали, я голосовал. И Курдюковы голосовали за Путина? Не спрашивала. Слушай, но у них это... У них это баба совсем с ума сошла, трахается уже прям в эфире, да, с тобой уже прям. Во. Ну вот эта Машка-то звонила тебе, да? Да. И прям это, ни стыда, ни совести, да? Ой, Господи, да чё ж мне грязные люди надоели. Она вокзальная шлюха, да? Ну хоть бы меня не трогали своей грязью. Зачем к старухе-то лезть? Живите грязью, живите. Но людей других не трогали. Ты знаешь, что я хочу сказать, Валентина, насчет грязи? Вот у тебя есть родственница, ты ее называешь толстая, да? А вот. Она... Я никого не называю, вы называете, а я не называю. Это длинная история, ты угрожала, что толстая придет. В общем, был такой, да? Но, ага. В общем, когда ей звонят люди вечером, ощущение, что она постоянно пьяная. Вот это правда, что она любит бухнуть? Не спрашивала. Не, ну как вы? Я у нее не спрашивала, любишь ты выпить или нет. Это своя родственница. У нее голос, во-первых, вот такой, как будто она прокуренный. У нее голос прокуренный, пропитой бабы, вот такой вот, она так разговаривает. Почему-то. Ну, может, все курит, а ты ее делаешь. Она, по-моему, бухая, у нее язык заплетается вечером. Валя, в какой атмосфере растет Руслан? Ты почему не примешь меры? Ты только других осуждаешь, Курдюковых, а в своей семье у тебя хрен знает, что творится. Валентина. Да ничего там не творится. Так она каждый день пьяная, вот эта баба, ваша родственница. Каждый день. 3 литра выпьет, и хуй будет пьяная. Чё ты несёшь? У неё язык заплетается, вот так вот она как... Никогда не будет заплетаться, сроду не заплетался. Мы звонили вечером, она, во-первых, матом орёт. матом, это я и верю. У нее язык заплетается, как будто она выпила литр самогона. Ну и выпила, это так ее она дело. Она чего, нигде не работает, что ли? На что она пьет-то? Значит, есть на ну, что. Ты осуждаешь, в принципе, ты считаешь, что... Знаю на что, свекровь богатая умерла, и у нее никого, у свекрови нет, одиночка была. Наследство получила. И теперь пропивает его, да? Ее но дело. Ты вообще вот между нами, ты ее немножко вот... Ее карман, ее дело. Хочет пропивает, хочет но не пропивает. Но ты согласна, что она выпить, в общем-то, любит. Согласна? Не спрашивала. Вот видела хоть раз, что она выпивала вот так? На праздник мы все так выпиваем. Не на праздник, я каждый день она бухаю. Вот могу. А я там каждый день не бываю, а как я могу засвидетельствовать? Я говорю, Валентина Петровна такая интеллигентная, говорит, с нами всегда разговаривает, почему ты на нас орешь? Она говорит, она старая, ей делать нехуй, вот она и разговаривает. Вот вчера так сказала, ты представляешь? Про тебя. Ну, значит, пьяная была. Вот правда, я тебе говорю, ты с ней поговори, потому что, ну как, Руслан живет в такой атмосфере. Разве можно такой пример детям подавать? Это что ж такое-то? Она эта баба, кто ему приходится, Руслану-то? Какое твое дело лезть в чужую семью, кто кому ну, честь она... доводится? Они ждут... К своей разбирайся. Они ждут, когда, наверное, квартиры... Ты на нее, что ли, квартиру подписал? На эту пьянь? На эту алкоголичку? На нее подписал эту квартиру? На ну нее, ты дурочка, да. Валя, извини меня за выражение. Она же пропьет и будет мужиков сюда водить. Нам это не нужно после твоей смерти, чтобы тут бордель открыть. Мужиков она не водит, она их терпеть не может. Чего ты несешь-то? Мужиков терпеть не может, и никогда у нее не было мужиков. Мужья были, а мужиков она нету. Она лесбиянка, наверное. А у нее голос прям прокуренный, как у лесбиянки. Никакая она не лесбиянка, и никто ей не нужен. Ага, а квартиру она приватизирует, и нам жизни не даст здесь. Я против. Я буду участковому говорить, что она алкоголичка. Она ее продаст нахуй, так что другие будут. Да. Не волнуйся, она там жить не но будет. Ну вообще она какая-то, она вообще безработная, да? Не волнуйся. В свое время работала. А сейчас спивается. Совсем спивается. А молодая это кто? Это ее дочка молодая? Валя, доложи нам все. Дочка есть ну, у нее дочка. Такая, более-менее. Хотя тоже матерится, но голос не такой пьяный. А это прям пьяница какая-то. Все замечают. Это ее дело. Ее дело, пьет ее дело. Весь интернет уже говорит, она пьяница, я выкладываю все в интернет сразу. И ваша семья опозорилась на весь мир, на всю страну, ты понимаешь, что она пьяница, вот эта баба. В общем, борешься с конечно, пьянством, конечно. Молодец. Молодец, пол России будет трезвый. Баба не должна пить, баба должна быть приличная. Вот. А то превратится... В общем, открыл борьбу с пьянством. Да. Вот ты не пьющая же. Ну и борись, дай бог. Но ты с ней можешь... Дай бог победить пьянство. Но ты можешь с ней поговорить, чтобы она больше так себя не вела? Поговорю. Даже Курдюкова недовольна, скажи вообще. А чего Курдюкову там нужно лезать? Потому что ты на нее квартиру подпишешь, а я считаю, что надо на нас. И нотариус уже тоже едет к тебе и так думает. Хуй тебе, а не квартиру, понял, блядь? А то алкоголички какой-то уйдет.